Глава 34. В десятый раз подряд в Джем приземлилась любопытная пчела. Аманда отогнала ее. «Интересно, эти пчелы спаски Лыву?» – спросила она. Винстон рассмеялся и подлил себе еще кофе. Едва проснувшись воскресным утром, он сразу отправился в замок Эрснес, и теперь Кристина накрыла роскошный летний завтрак в тени под яблоней. На ясном голубом небе светило солнце, деревья в парке вокруг замка по-летнему зеленели, и, несмотря на ранний час, термометр уже показывал больше 25 градусов тепла. «Эти сконы испекла я», — похвасталась Аманда. «Вот как? Выглядит аппетитно», — солгал Винстон, разглядывая маленькие подгоревшие булочки. Повесив свой летний пиджак на спинку садового стула, он сидел в одной рубашке. Зной заставил его отказаться от привычного костюма тройки и надеть более светлый и легкий, без жилета. Однако галстук он оставил. Все же должны быть какие-то пределы. «Я слышала, у тебя сегодня вечером свидание», — с любопытством проговорила Кристина с другого конца стола. «Так и есть», — смущенно ответил Винстон. Накануне вечером у него состоялся очень приятный разговор с Анной Тюхи, но, к сожалению, Кристина уже обо всем разнюхала. Как ни странно, Аманда не поддержала любопытство матери по поводу его личной жизни. Вместо этого она сменила тему. «А правда, что Тедди отравили?» Винстон уставился на нее. «А ты откуда знаешь?» «Стало быть, правда», — с триумфом констатировала Аманда. «Я этого не сказал», — попытался отбиться Винстон, но дочь его уже не слушала. «Какой поворот в следствии?» — воскликнула она. «То убийство кинжалом, то отравление». Винстон раздраженно нахмурил лоб. В Стокгольме, в Национальной комиссии по расследованию убийств, коллегам хватало ума помалкивать по поводу деталей следствия. Здесь в деревне кондитер или парикмахер был осведомлен не хуже прокурора. «У вас есть подозреваемый?» — с любопытством продолжала расспрос Аманда. «Но ты же понимаешь, что папа не имеет права тебе рассказывать», — возразила Кристина. Винстон вздохнул. Он с таким же успехом мог поделиться с ними тем немногим, что им еще неизвестно. «Обещайте, что никому не расскажете», — попросил он, намазывая темно-коричневый скон джемом. «Честно говоря, мы топчемся на месте. У нас есть целый ряд лиц, которые имели и мотивы, и практическую возможность совершить убийство. Но нет никаких доказательств». По газону к ним приближались Поппе и Андерле, оба с явными признаками вчерашнего веселья на лицах. Повернувшись к команде, Винстон поднял указательный палец. «Ни слова о следствии». Она провела пальцем по губам, словно застегивая молнию, повернула воображаемый ключ и бросила его через плечо. «А вот и наши мальчики», — сказала Кристина, когда Поппе и Андерле уселись за стол. «Засиделись допоздна?» «Да нет, не особо», — с усталой улыбкой ответил Поппе. «Было всего 3 часа ночи, когда Фабе захотел попробовать мою домашнюю горькую настойку». Андерле театральным жестом приложил руку к колбу. «Теперь во всей безжалостной бледности утра я не уверен, что это было мое лучшее решение», — сказал он. «Нам следовало вместо этого разыскать твой старый фонтан для абсента». Андерле закудахтал, смеясь собственной шутке, и приложил палец к вискам. «У тебя хватило ума не поддаваться на предложение Фабе положить в рот снюс?» — спросила Кристина мужа. Поппе сглотнул и покосился на Андерле. «Возможно, что такое и было. Память меня подводит». Он налил 2 больших стакана воды, и оба мужчины жадно опустошили их. «Так вам и надо», — подытожила Кристина. «Есть завтрак, если хотите». Поппе вяло кивнул. «Нет, есть не хочется. А вот кофе с удовольствием». «Может быть, чуток опохмелимся, дорогой братец?» — предложил Андерле. «Или порцию утреннего снюса?» С насмешливым выражением лица он достал свою старинную табакерку и протянул ее Поппе, бледное лицо которого побелело еще сильнее. «Ну нет», — решительно произнесла Кристина. «Вы же собирались на аукцион, забыли?» Фабиан засунул табакерку в карман, снова разразился кудахтующим смехом и налил себе кофе. «Как продвигается дело, Петр?» — спросил Поппе, явно желавший сменить тему. «Ходят слухи об отравлении?» Винстон посмотрел на Кристину, потом на Аманду. Та сделала незаметный, но однозначный жест, показывающий, что проболталась не она. «Ну ладно, раз все и так уже все знают, не имело смысла напускать туман». «Так и есть», — нехотя сказал он. «Бедный старина Тедди!» — воскликнул Андерли. «Правда, он был скользкий тип и многих доводил до белого коленя. Но быть убитым дважды в один и тот же день — это, пожалуй, рекорд. Не так ли, Петер?» Он постучал Винстона по спине и громко рассмеялся. «Шутки в сторону», — продолжил он. «Стало быть, отравление. Очень оригинально, но отдает каким-то средневековьем. Сразу вспоминаются Лукреция Борджа и Тристан и Изольда, Гамлет». Винстону такое сравнение не понравилось, он вспомнил, что в финале пьесы «Гамлет» все, кроме Горация, умирают. А ему хотелось более счастливого финала для этой истории. «К слову о горьких настойках, абсенте и ядах», — сказала Кристина. «На днях я пролистала весь гербарий. Там есть целый раздел с ядовитыми растениями, в том числе полынь, из которой изготавливали и абсент, и горькую настойку. А самое забавное, что на том месте, где хозяйка замка Беата Русенкранц почти 200 лет назад посадила полынь, та растет до сих пор». Она указала на каменистый участок сада в тени большого каштана. «У нее почти серебристые листья и маленькие круглые зеленые цветочки», — продолжила она. «Можем потом пойти посмотреть поближе». Никто из остальных четверых присутствующих не вдохновился этим предложением. «Боже мой, уже так поздно!» — воскликнул Попе. «Нам пора ехать, если хотим успеть на аукцион». Они и Сандерле поднялись. «Просим прощения, хотим приехать туда заранее. Выработать тактику поведения, посмотреть, есть ли у нас конкуренты, тоже претендующие на эту картину». «Картина маслом 16 века», — пояснил Андерле. «Неизвестный монограммист. Посмотрим, так ли она хороша в жизни, как на фото». Кристина бросила на Попа красноречивый взгляд. Винстон истолковал его так, что она просила мужа покрепче держаться за бумажник. «Кстати, о находках», — Андерле повернулся к Винстону. «Как идут дела с той китайской чашей? Если хочешь, я могу попросить коллегу оценить ее для вас». «Спасибо за предложение», — ответил Винстон, не желая признаваться, что чаши у них нет. «Но в данный момент это не актуально. Я позвоню, если ситуация изменится». «Обращайся», — продолжил Андерле, застегивая весьма помятый блейзер. «Увидимся на аукционе», — сказал Винстон. «Я тоже поеду туда, по работе». В аукционном доме Линдемана собралось такое количество народа, что Эспинг пришлось объехать вокруг всего здания, прежде чем она смогла найти место для парковки. «Я по-прежнему не понимаю, зачем мне было ехать с тобой», — заявила Фелисия, сидевшая на пассажирском кресле. «Ты не могла просто купить мне эти стулья? Ты же знаешь, как у меня много дел». Заглушив двигатель, Эспинг обернулась к ней. «Я тут по работе. Не могу же я одновременно и допрашивать Линдемана, и покупать у него вещи. Это непрофессионально». «Это заняло бы у тебя 5 минут», — упорствовала Фелисия. Эспинг предпочла промолчать. Выйдя из машины, они вынуждены были отскочить от блестящего новехонького Мерседеса, ехавшего на малой скорости в поисках парковки. Эспинг узнала женщину за рулем. Это была Рената Йонсон-Камински. «Круэлла де Виль», — прошептала Эспинг. «Что она тут делает, черт побери?» «Та прокурорша, которую ты терпеть не можешь?» — спросила Фелисия. «Наши чувства в высшей степени взаимны». Эспинг взяла подругу за руку, обогнув угол, они увидели Винстона. Он стоял, наклонившись вперед, упираясь рукой в стену дома. Казалось, его тошнит. Он заболел? Подойдя ближе, Эспинг обнаружила, что на самом деле он наклонился, чтобы понюхать фиолетовые цветы, похожие на колокольчики, растущие вплотную к фасаду. «Ну как? Хорошо пахнет?» – весело крикнула Фелисия. Винстон вздрогнул и выпрямился со смущенным выражением лица. «Да, очень хорошо», – с наигранной бодростью ответил он. «Ну что, пошли внутрь?» Аукционный зал был заполнен посетителями, которые вертели в руках выставленные на продажу предметы. Пожилые дамы присаживались в кресла, их мужья с интересом перелистывали альбомы с марками и старые журналы. Здесь было душно и шумно. Слышалось гудение множества голосов, говоривших как на местном диалекте, так и со стокгольмским произношением. На стенах висело невероятное количество картин, на полу были разложены ковры, по которым ходили посетители. В одном конце зала стояли ящики из-под бананов со смешанным содержимым, недостаточно ценным, чтобы продаваться поштучно. Фарфор, столовые приборы, инструменты – вещи, которые никому не пригодились, когда из дома выносили все подчистую, и которые теперь продавались ящиками. В другом конце, в застекленных витринах, были выставлены дорогие предметы, такие как украшения и часы. Опытные покупатели рассматривали их через лупу. «Это ты пригласил сюда Ренату?» – спросила Эспинг, одновременно высматривая Матса Линдемана. «Что, прости?» – удивленно переспросил Винстон. «Я видел ее на парковке. Ты ведь с ней разговаривал вчера вечером?» Винстон задумчиво кивнул. «Само собой, я поставил ее в известность, что мы собираемся допросить Линдемана. Но она ни словом не обмолвилась, что тоже собирается на аукцион». Внезапно он выпрямился, принюхался и стал оглядываться. «Что такое?» – спросил Эспинг. «Не знаю», – ответил Винстон. «Но мне показалось, что я снова почувствовал тот запах плесени». Эспинг тоже принюхалась, но ощутила только запахи старых ковров и потных человеческих тел. Матса Линдемана они обнаружили в кабинете, где он в жутком цейтноте сидел за компьютером, разговаривая по двум телефонам одновременно. На лбу у него блестел пот, порция снюса на губе висела опасно низко. «Вы пришли в самый неподходящий момент», — проговорил он. «Через 20 минут начнется аукцион». «Ничего страшного», — ответил Винстон. «Мы подождем, пока он закончится. Я всегда хотел увидеть настоящий аукцион, так сказать, вживую». Он сделал знак Эспинг вернуться в аукционный зал и сказал ей. «Пойду принесу нам чего-нибудь попить, увидимся внутри». «Подождите», — сказал Линдеман, останавливая их в дверях. Он протянул им по каталогу аукциона. «Воспользуйтесь случаем сделать покупки. Сегодня будет много находок». Эспинг обнаружила Фелисию, сидящей в кресле со светло-коричневой кожаной обивкой и подлокотниками изгнутого дерева. «Какое дико удобное кресло. Хочу его на свой день рождения», — сказала Фелисия, проводя пальцем по красивой, чуть потертой коже. «Оно называется Пернила. Дизайнер Бруно Матсон. Все это ты узнала из шоу антикваров?» — насмешливо спросил Эспинг. — А Пернила, наверное, предлагается бесплатно, да? Но тут ее улыбка погасла, она заметила в толпе Ренату Йонсон-Камински. — Доброе утро! — кивнула прокурор, приближаясь к ней. Эспинг заставил себя улыбнуться. — Какое совпадение! — проговорила она неестественным голосом. — Вы тоже охотитесь за антиквариатом? — Можно и так сказать, — ответила Рената. — Ищу свой украденный стол. Я думала, полиция Истада взяла на себя расследование дела о кражах и выдвинула своих лучших людей. Рената состроила язвительную гримасу. Разумеется. Однако это большое и запутанное расследование. Если бы вы хорошо делали свою работу и вовремя сообразили, что фирма ПАК – общий знаменатель для всех краж, то сейчас Тедди и его компаньон отдыхали бы за решеткой, меня бы не ограбили, а Тедди бы не убили. Эспинг начала терять самообладание. «Я хотела бы напомнить, что работаю следователем всего полгода», — проговорила она в то время, как Винстон подошел с двумя банками лимона в руках и встал рядом с ней. «А Винстон здесь в отпуске, он просто помогает нам». Рената повернулась к Винстону. «Мы за это очень благодарны, полиция Симрискамна очень нуждается в помощи». «Идиотка», — сказала Фелисия из глубины кресла Пернила. Рената удивленно обернулась. «Что, простите?» «Туве – лучший полицейский, с которым тебе когда-либо доводилось иметь дело», – сердито прошипела Фелисия. «Он раскроет это дело за 3 секунды, если ты не будешь ей мешать». На несколько мгновений прокурор лишилась дара речи. «Посмотрим», – фыркнула она, повернулась на каблуке и пошла прочь. У Эспинг возникло острое желание расцеловать подругу. Из динамиков донесся треск, а потом голос Матса Линдемана.